оставшись один. Он годится лишь на то, чтобы пародировать цивилизацию, выращивая пчел в Сассексе. «Дон Кихот не изменится», — уверял Борхес, — «если станет героем другого романа». С легкостью преодолев эту планку, Холмс и Ватсон выходят из своего сюжета в мир, чтобы воплотить в нем две стороны справедливости. Иерусалимский дворец правосудия построен на одном архитектурном мотиве. Прямой коридор закона замыкает полукруглую арку справедливости. Это тот природный дуализм, что сталкивает и объединяет милосердие с разумом, истину с правдой, настоящее с должным, гуманное с абстрактным, искусство с наукой, Ватсона с Холмсом и закон с порядком. Закон — это порядок, навязанный миру. Порядок — это закон, открытый в нем. Условность одного и безусловность другого образуют цивилизацию, которая кажется себе единственно возможной. Растворяя искусственное в естественном, она выдает культуру за природу, полезное за необходимое, случайное за неизбежное. Парные, как конечности, устойчивые, как пирамиды, и долговечные, как мумии, Шерлок Холмс и доктор Уотсон караулят могилу того прекрасного мира, что опирался на закон и порядок, думая, что это одно и то же. Паунд. Билет в Китай. Часть первая. В 1878 году 25-летний бостонец, выпускник Гарварда, поклонник Гегеля и Спенсера, Эрнст Фенелоза, приехал в Японию преподавать английский язык студентам Токийского университета. Новый императорский рескрипт обязывал их выучить английский прежде всех остальных наук. Страна, открывшаяся молодому энтузиасту поэзии, искусства и экзотического Востока, мало походила на ту, куда он стремился. Торопясь догнать мир, от которого островная империя с таким успехом столетиями себя ограждала, японцы лихорадочно перенимали все, что еще недавно считали варварским. Западная жизнь ввозилась целыми блоками, также не способными вписаться в контекст и пейзаж, как Токийский вокзал, точная копия амстердамского, в японскую архитектуру. Старательные и неуклюжие европейские инкрустации изрядно уродовали Японию, лишь подчеркивая особую, непонятную западному глазу, нищету. Редко когда бедность или небрежность создают такие зрелища, как описываются нами в северном Ниппоне, где придорожные деревни состоят из мазанок самого жалкого вида и низких домов, грубо сложенных из брусьев, древесной коры и пучков соломы, разрушенные крыши которых сострадательно прикрывает густая зелень пышно разрастающихся арбузов. Рацель. Фенелоза родился в переломном для Японии году, когда адмирал Пири вынудил ее открыться Западу. Явление первых американцев вызывало ужас у японцев. Одни верили, что иностранцы едят детей, другие считали, что расходящиеся фалды фраков нужны европейцам, чтобы поместился хвост. В 1853 году в Японии побывал русский фрегат «Паллада».